Постепенно запах гари ослабевал. Воздух становился чище, ветер приносил запахи трав. А вот река становилась уже, мелела, и вскоре мы остановились. Не дело вперед идти, на мель судно посадим, втроем ни в жизнь потом не снимем. И без того развернуться обратно уже тяжело. Приставать к берегу надо, переждать. Сказав так, Акакий бросил рулевое весло, помог спустить паруса. Это правильно. Река узкая, с любого берега нас хороший лучник вмиг перестреляет, а паруса на мачте издалека видны. Фрол с носа судна соскочил на берег, закрепил за дерево веревку. Эх, жаль, что когда в спешке рубили швартовы на Москве-реке, сходни упали в воду, а вытаскивать их на борт уже не было времени. Мы с Акакием сели на корме, поглядывая в сторону Москвы. Дым стал поменьше и не такой черный, но пожар еще бушевал. Есть и говорить не хотелось, все мы были подавлены увиденным бедствием. После долгого молчания разговор начал Фрол. «Что дальше делать будем?» «Москвы нет, купца, что утром товар смотрел, не найдем. А может, его уже и в живых нет?» Наступила долгая тишина. «Может, в Муром вернемся?» — неуверенно проговорил Акакий. «И что ты там жрать и будешь? На сухой хлебушек перец сыпать, что в трюме лежит?» — обозлился Фрол. Оба посмотрели на меня. «Так, давайте подумаем. В Москве в ближайший год делать нечего». Фрол и Акакий согласно кивнули. «С этим утверждением после увиденного не поспоришь». Я продолжал. «Вниз по Москве-реке идти на Оку неразумно. Там татары могут быть». Оба слушали меня с большим вниманием. «Новгород. В прошлом годе царем разорен». Торговли, считай, что и нету. Что остается? — Вологда, — сказал Фрол. Акакий поморщился. — Тверь. — Уже лучше. Но я предлагаю Псков. — Почему? — одновременно спросили оба. — От татар далеко? Государь город разорить не успел. Иноземных купцов много. По реке на нашем Ушкуе до Пскова дойти можно. А там и товар продать. Ну как? Пустое, говоришь, махнул рукой Акакий. Мы едва до Москвы дошли. Нас трое всего, а ты Псков. А кто сказал, что мы втроем поплывем? Народ сейчас из Москвы бежит. Многие остались без кола, без двора. Денег нет, ремесло сгорело, а кушать-то хочется. Почему людей в команду не взять? И нам польза, и они с голоду не помрут. Будем платить, как купцы платили. Продадим в Пскове товары, рассчитаемся. — А что дело? — воскликнул Фрол. Акакий долго молчал, раздумывая, потом согласился. — Пожалуй, это лучший выход. Не бросать же Ушкуй. Я на нем 6 лет отплавал. Крепкая посудина. — К тому же товар больших денег стоит. «Командуй, атаман!» «Это кто, атаман?» «Ну, ты! Не рубил бы швартовы, не ушли бы из Москвы, сами бы сгорели. Тебе везде удача сопутствует. Кто в Стамбуле денег заработал и потом подарок от визиря получил?» «Ты! Кто после Мурома на стоянке тревогу поднял и от Тати судно оборонял? Опять ты! Не твоя вина!» Что нас трое осталось, а разбойников было слишком много. А не подними ты тревогу, да не рубись отчаянно, мы бы все раков на дне кормили. Кто-то же должен во главе быть. Мое дело судном править, ну, а ты правь нами, у тебя это получается. Тьфу ты! Опять попал, как кур в ощип. Отвечать за себя легче, чем за ваташку. пусть и малочисленную пока. Я встал. Согласен, други. Развернуть судно втроем нам не удалось. После нескольких бесплодных попыток мы стали веслами отталкиваться от берега, и течение само потихоньку сносило нас к городу. Когда река стала шире, Акакию удалось развернуть ушкуй. Теперь можно поставить парус. Мы поставили малый. С большим управляться вдвоем без должного навыка было тяжело и неудобно. Дыма над Москвой уже не было. Мы подошли к Москве поближе, вдали виднелись постройки предместья и пристали к берегу. Дальше продвигаться было опасно. Кто в Москве хозяйничает, мы не знали. Может, злобные крымчаки рыщут по пепелищам, отыскивая оплавленные куски серебра и золота. В богатых домах и церквях злато-серебро было. Не все успели забрать с собой у хозяева. Как избранный атаман, я решил не рисковать судном с грузом, а набедаться в город в одиночку. Перекусив наскоро сухарями и напившись чистой речной воды, я двинулся к городу по грунтовой малоезженной дороге, что велась вдоль Яузы. Навстречу попадались редкие беженцы с закопченными лицами в прожженной местами одежде. Я подошел к небольшой группе жителей, что присели отдохнуть в тени. «Здоровечко всем!» В ответ молчание и пустые безразличные взгляды. Понятно, люди были в психологическом шоке от увиденного и пережитого. Чем ближе я подходил к Москве, тем больше встречалось мне беженцев. Кто-то шел сам, кого-то жители несли на себе. Маленькие дети держались за юбки матерей, отцы семейств несли на себе узлы с нехитрым скарбом, что успели захватить в суматохе. Уже недалеко от города я увидел троих степенных мужиков с топорами за поясом. По характерной манере носить топоры я познал в них рязанцев. Так носили инструмент только они. Под тяжестью топора пояс перекашивался на одну сторону, и рязанцев называли косопузами. «Из Рязани?» — спросил я. «Из нее, родимый. В Москву?» «Да ты чего? Совсем без глаз, али не слышал ничего?» — изумились мужики. «От Москвы, почитай, не осталось ничего. Эвана, сам погляди». «Да видел я, но думал, отстраивать спешите». «Эх, милок, не скоро еще Москва подымется». Из Рязани пришли князю Бутурлину хоромы ставить, а тут беда такая. Назад в Рязань возвертаться никак не можно. Везде басурманы проклятые рыщут, так и в полон попасть можно. Вот сидим, думу думаем, куда податься. Дома семьи ждут, а чего вертаться без денег, без них никак нельзя. Я глядел мужиков повнимательнее. Инструмент у них точеный, руки — лопатами. В ссадинах, стало быть, трудяги, а не лихие разбойники с большой дороги. Да и в глазах тоска. Понятно, заработать в Москву ушли, а тут огненный кошмар. Вот что, мужики, мне люди в команду на судно нужны. Кто-нибудь с парусами управляться может? А мы все могем. Дом срубить, печь класть, под парусом тоже ходили, когда помоложе были. Мужики выжидательно уставились на меня. Я решился. Хорошо, идите вдоль Яузы, увидите большой ушкуй. Скажите кормчему Акакию, мол, я велел ему вас на борт взять, в команду. Мужики дружно скинули шапки, поклонились в пояс. Спаси тебя, Господь! Любопытствуем насчет имечка. Юрием меня звать? Ага. Мужики надели шапки и бодро двинулись по дороге. В их походке появилась уверенность. Одно дело сидеть на дороге, Без денег, без работы и без цели, и совсем другое — быть нужным. Опять же, накормят на корабле, а то котомки за плечами у мужиков совсем тощие. Я вошел в город, вернее, в то, что от него осталось. Впечатление жуткое, как после ядерной бомбардировки. Везде пепелища от сгоревших домов и построек. Лишь торчат на пепелище печные трубы, как кресты на погосте. И повсюду трупы людей, лошадей, собак, обугленные до неузнаваемости. Город пустынен, ни одного живого человека окрест. Похоже, ни крымчаков, ни наших воинов в городе нет. Да и что тут теперь делать? На улицах завалы, пройти можно, лишь пробираясь по мусору пожарищ и рискуя наступить невзначай на обгорелый труп, казавшийся дотоле кучкой угля. Нет, в городе мне делать нечего. Я повернул назад.